Линли молча приглядывался к хозяину кабинета, пока Ханкин ненавязчиво выпытывал сведения о его взаимоотношениях с погибшей женщиной. Апман выглядел как диктор новостей на BBC, идеальный и безупречный. Седина, посеребрившая его темно-русые волосы на висках, придавала ему весьма кредитоспособный вид, который, безусловно, привлекал к нему желанных клиентов. Общее ощущение надежности усиливал и его голос, глубокий и звучный. Вероятно, Апман недавно разменял пятый десяток, но он казался моложе благодаря своему беспечному тону и свободным манерам. На вопросы Ханкина он отвечал без малейшего намека на раздражение. Он знал Николь Мейден все те 9 лет, что ее семья жила в скалистом крае. В связи с приобретением бывшего охотничьего домика в ущелье Педли, теперешнего Мейден-Холла, ее родители обратились к одному из коллег Апмана, который занимался продажей недвижимости, и через него сам Апман познакомился с Мейденами и их дочерью. «Насколько мы поняли, мистер Мейден устроил Николь к вам на работу этим летом», — сказал Ханкин. Апман подтвердил это и добавил: «Ни для кого не секрет. Энди надеялся, что Николь обзаведется практикой в Дербишире после окончания учебы». Пока они разговаривали, он опирался на край стола, не предлагая детективам сесть. Но вдруг, словно только что осознав это, поспешно сказал: «Я совершенно забыл о приличиях. Простите меня. Пожалуйста, присаживайтесь. Позвольте предложить вам кофе или чай. Мисс Снотграсс». Последний призыв был обращен к открытой двери. В проеме вновь появилась секретарша. Она нацепила очки в большой оправе, придававшие ей сходство с застенчивым насекомым. «Мистер Апман?» — откликнулась она и замолчала, ожидая распоряжений. «Господа?» — обратился Апман к Ханкину и Линли. Они вежливо отказались от предложенного угощения, и мисс Снотграсс исчезла. Апман с добродушной улыбкой взирал на детективов, занимавших кресло. Сам он остался стоять. Линли заметил это и усилил бдительность. Адвокат явно поднаторел в тонком искусстве эффективной конфронтации, и его маневр был проведен весьма гладко. «А как вы сами относились к будущей работе, Николь, в Дербишире?» — спросил он Апмана. Адвокат приветливо взглянул на него. «Да я вообще не задумывался об этом. Вы женаты?» «Не довелось. Сфера моей деятельности заставляет испытывать определенный страх перед супружескими отношениями. Я специализируюсь на бракоразводных процессах. Они, как правило, быстро лишают человека романтических иллюзий». «Не потому ли и Николь отказалась принять предложение Джулиана Бриттона?» — спросил Линли. Апман удивленно поднял брови. «Я понятия не имел, что он сделал ей предложение». «Она не говорила вам?» «Она работала в моей конторе, инспектор. Но я не был ее духовником. А кем вы были для нее?» — вмешался Ханкин, видимо, недовольный характером последнего замечания Апмана. «Кроме ее нанимателя, естественно». Взяв со стола пресс-папье в виде миниатюрной скрипки, Апман пробежал пальцами по ее струнам и подергал их, словно проверяя настройку. «Должно быть, вы хотите узнать, не было ли у нас с ней личных отношений?» «Когда мужчина и женщина постоянно работают бок о бок», — заметил Ханкин, «такие вещи порой случаются, только не со мной». «Из чего мы должны сделать вывод, что вы не были влюблены в дочь Мейдена?» «Это я и пытаюсь сказать», — Апман положил на место скрипочку и взял стаканчик с карандашами. Продолжая говорить, он извлекал оттуда карандаши со стертым грифелем и аккуратно выкладывал их на стол рядом с собственным бедром, по-прежнему опиравшимся на край стола. «Энди Мейдену хотелось бы, чтобы между мной и его дочерью завязались более глубокие отношения. Он не раз намекал на это при случае и все время пытался свести нас, приглашая меня на ужин во время приездов Николь на каникулы. Поэтому я понял, на что он надеется, но не смог оправдать его надежды». «Почему?» — спросил Ханкин. «Вас что-то не устраивало в этой девушке? Я люблю женщин другого типа». «А к какому типу женщин она относилась?» — спросил Линли. «Ну, не знаю». «Послушайте, а в чем, собственно, дело? В общем, я вроде как увлечен другой женщиной». «Вроде как увлечен», — повторил Ханкин. «Между нами сложилось определенное взаимопонимание. Я имею в виду, мы встречаемся. 2 года назад мне пришлось заниматься ее разводом, и...» «И все-таки какое это имеет значение?» Он явно забеспокоился. И Линли стало интересно, по какой причине. Ханкин, видимо, тоже отметил это и начал развивать щекотливую тему. «Тем не менее, вы считали дочь Мейдена привлекательной». «Конечно, я же не слепой. Она была привлекательна». «А ваша разведенная дама знакома с ней?» «Она не моя разведенная дама. Она вообще мне никто. Мы просто иногда встречаемся, только и всего. Так что Джойс совсем не обязательно знать. Джойс?» — спросил Линли. «Его разведенная дама», — любезно подсказал Ханкин. «Так что Джойс», — с нажимом повторил Апман, — «совсем не обязательно знать о том эпизоде, поскольку между нами, между мной и Николь, ничего не было». «Быть влюбленным в женщину и иметь с ней ни к чему не обязывающие отношения — это две совершенно разные вещи». «Почему же они ни к чему не обязывали?» — спросил Линли. «Потому что у нас обоих были другие увлечения. У меня оно есть, и у нее оно тоже было. Поэтому, если бы даже я захотел попытать счастье, чего я, кстати, не хотел, то меня ожидало бы горькое разочарование». «Но она отказала Джулиану», — вставил Ханкин. «Это предполагает, что он ее не интересовал настолько, насколько вы думали, и что она имела виды на кого-то другого. Если и так, то определенно не на меня». «А что касается бедняги Бриттона, то я готов поспорить. Она отказала ему, потому что ее не устраивали его доходы. Подозреваю, что она положила глаз на кого-то в Лондоне с солидным банковским счетом». «Что дало вам повод так думать?» — спросил Линли. Апман замешкался с ответом, но ему, видимо, хотелось окончательно отвести от себя подозрение в любовной связи с Николь Мейден. «Она таскала с собой пейджер, который время от времени звонил, наконец, — сказал он. Однажды после очередного звонка она спросила, не буду ли я возражать, если она позвонит в Лондон и даст телефон моего офиса, чтобы ей перезвонили сюда. И такие звонки бывали довольно часто. Очень часто. А почему вы решили, что это был какой-то богач?» — спросил Линли. «Несколько междугородных разговоров не разорят и того, кто ограничен в средствах. Я понимаю. Но у Николь были дорогостоящие вкусы. Поверьте мне, на получаемую у меня зарплату она не могла бы позволить себе те наряды, в которых ежедневно ходила на работу. Готов поставить 20 фунтов, что если вы заглянете в ее гардероб, то обнаружите, что весь он приобретен в Найтсбридже, где какой-то бедолага открыл для нее счет, которым она свободно распоряжалась». Найтсбридж — фешенебельный район лондонского Уэст-Энда, известный своими дорогими магазинами. «И этот парень не я». «Очень складно», — подумал Линли. «С ловкостью, делающей честь его профессиональным качествам, Апман увязал все концы и начало». Но излишняя расчетливость в изложении фактов заставила Линли насторожиться. Казалось, что Апман знал, о чем его будут спрашивать, и заготовил ответы заранее, как любой опытный юрист. Судя по недовольному выражению на лице Ханкина, он пришел к тому же выводу. «Речь идет о любовной связи?» — предположил Ханкин. «Какой-то женатый тип делает все, чтобы удержать молодую любовницу?» «Понятия не имею. Могу только сказать, что она часто общалась с кем-то, кто находится в Лондоне». «Когда вы в последний раз видели ее живой?» «В пятницу вечером. Мы с ней ужинали». «Но у вас же не было с ней личных отношений», — напомнил Ханкин. «Я пригласил ее на прощальный ужин. Обычное дело между работодателем и его служащим в наших кругах, если я не ошибаюсь. А что? Разве это делает меня подозреваемым? Уж если бы я решил убить ее, по какой-то причине известной только вам, то зачем бы мне понадобилось откладывать осуществление задуманного с пятницы на вторник?» Ханкин встрепенулся. «Ага, похоже, вам известно, когда она умерла». Апман не растерялся. «Я же звонил в Мейденхолл, инспектор». «Да, вы так и сказали». Ханкин поднялся со стула. «Вы очень помогли нашему расследованию. Если бы вы еще назвали нам тот ресторан, где ужинали в пятницу, то мы оставили бы вас в покое. Чекерс Инн, — сказал Апман, — в Калвере. Но послушайте, к чему вам все это? Неужели вы меня в чем-то подозреваете? Потому что в таком случае я требую... На данном этапе расследования нет нужды вставать в позу», — заметил Ханкин. «И не было нужды загонять этого адвоката на оборонительные позиции», — подумал Линли, а вслух произнес... «Поначалу подозреваемыми являются все, кто был знаком с жертвой преступления, мистер Апман. Мы с инспектором Ханкином находимся в процессе исключения вероятностей. Полагаю, вы и сами, как опытный адвокат, склонили бы клиента к сотрудничеству, если бы это помогло вычеркнуть его из списка». Апмана не удовлетворило их объяснение, но он не стал продолжать спор. Линли и Ханкин покинули его кабинет и вышли на улицу. И тут Ханкина прорвало. «Вот змеюка!» — выругался он, направляясь в сторону парковки. «Потрясающе скользкий тип! Вы поверили его россказням?» «В какой их части?» «В любой, вообще, неважно. Учитывая, что он адвокат, все сказанное им, естественно, сразу вызывает подозрение». Ханкин невольно улыбнулся. «Но он выдал нам кое-какую полезную информацию», — продолжил Линли. «По-моему, стоит еще раз поговорить с Мейденами и выяснить, не знают ли они чего-либо, что подтвердит подозрение Апмана о любовной связи Николь с загадочным лондонцем. Если обнаружится таинственный герой-любовник, то появится и другой мотив для убийства». «Для Бриттона», — согласился Ханкин. Он мотнул головой в сторону конторы Апмана. «Но как быть с ним? Вы собираетесь исключить его из списка подозреваемых?» «Нет, пока мы досконально не проверим его». Ханкин кивнул. «Полагаю, мы с вами сработаемся?» — одобрительно заметил он. Силла Томпсон находилась в помещении студии, когда Барбара разыскала ее в третьем арочном пролете от тупика Портслейт-Роуд. Большие входные двери были распахнуты настежь, а сама художница в творческом экстазе трудилась над живописным полотном под ритмичную музыку наподобие африканских барабанов, извергаемую пыльным CD-плеером. Уровень громкости был весьма высоким. Барбара ощущала мощную пульсацию ритма всей своей кожей и нутром. «Силла Томпсон!» — прокричала она, выцарапывая удостоверение из висящей на плече сумки. «Можно поговорить с вами?» Зажав кисть в зубах, Силла ознакомилась с удостоверением. Она нажала кнопку на проигрывателе, прекратив барабанный бой, и вернулась к своему творчеству. «Синти Коул сообщила мне», — сказала она, продолжая наносить краски на холст. Подойдя ближе, Барбара взглянула на плоды вдохновения художницы. Из огромного зияющего рта поднималась пышнотелая Матрона с заварочным чайником, украшенным змеями. «Какая прелесть!» — подумала Барбара. Эта живопись определенно заполнила вакуум в мире искусства. «Сестра Терри сказала вам, что его убили?» «Их мать позвонила ей с севера, после того, как увидела тело, а Синти звякнула мне. Когда она позвонила мне вчера вечером, я сразу подумала, что что-то случилось. Голос ее звучал как-то странно. Вы понимаете, что я имею в виду? Вообще полный бред. То есть, типа того, я не понимаю, кому могло прийти в голову прикончить Терри Коула? Безобидный мелкий шалопай, слегка чокнутый, судя по его работам, но совершенно безобидный». Последнее критическое замечание она выдала с такой идеальной искренностью, словно сама создавала классические полотна в стиле Питера Пауля Рубенса, а не изображение бесконечных ртов, вываливающих из своих глубин все что угодно, от рвотной нефтяной пленки до вереницы машин. Творчество ее студийных компаньонов, насколько могла судить Барбара, выглядело не менее экзотично. Их пристрастием, как и у Терри, была скульптура. Один творил в технике помятых мусорных ведер. Другой использовал в качестве основы ржавые тележки из супермаркета. «Понятно», — сказала Барбара, — «но, по-моему, все это дело вкуса». Силла округлила глаза. «Только не для профессиональных художников. А Терри разве не считал себя таковым?» «Скажу без обид. Терри был настоящим позером. Он не научился ничему, кроме вранья. Вот тут он был первым». «Его мать сказала, что он работал над крупным проектом», — сказала Барбара. «Вам что-нибудь известно о его заказчиках?» «Не сомневаюсь, что среди них числился даже Пол Маккартни», — сухо бросила Силла. «В зависимости от настроения или дня недели, Терри мог поведать вам, что работает над многомиллионным проектом или что собирается судиться с Питом Таунсендом, который не удосужился поведать миру о своем внебрачном отпрыске, то есть о самом Терри». Пит Таунсенд — основатель легендарной британской группы «The Who». Иногда он якобы откапывал секретные документы, которые собирался продать в бульварные газетенки, или намыливался на обед к директору Королевской академии, а бывало спешил на открытие галереи экстра-класса, где его скульптуры будут продаваться по 20 тысяч за штуку. Значит, не было никакого заказа? Да уж будьте уверены. Отступив от холста, Силла окинула его изучающим взглядом. Она мазнула красной краской по нижней губе Матроны, потом сделала еще пару мазков белилами и воскликнула «Супер!», оценив таким образом достигнутый ею эффект. «Вы довольно быстро свыклись со смертью Терри, если только вчера узнали о ней», — заметила Барбара. Сила правильно истолковала эти слова как завуалированное неодобрение. Взяв очередную кисть и макнув ее в пурпурную кляксу на палитре, она сказала, «Мы с Терри снимали одну квартиру. Вместе арендовали эту студию. Иногда за компанию перекусывали или заходили в паб, но особой дружбы между нами не было. Просто так получилось, что наши цели совпали. Мы оба хотели разделить расходы на студию, чтобы типа того не работать там, где мы живем». Учитывая размеры скульптур Терри и характер картин Силлы, такие затраты имели смысл. Но это также напомнило Барбаре о замечании, сделанном миссис Бейден. «А как относился к такому сожительству ваш приятель?» «А, вы успели пообщаться с нашей занудой?» Она не взлюбила Дана с первого взгляда и только и ждала, когда он устроит какой-нибудь скандал. Нельзя сходу осуждать парня только из-за его внешности. «И? Что и? И он устроил?» «Ну, тот ожидаемый скандал. Сцепился с Терри. Согласитесь, не часто бывает, чтобы девушка одного парня жила вместе с другим парнем. Я же вам сказала, мы не живем. Не жили, как сладкая парочка. Даже виделись-то редко. И тусовались мы в разных компаниях, ну, типа того, что у Терри были свои приятели, а у меня свои. А вы знали его приятелей?» Пурпурная краска на картине Силлы оттенила шевелюру, вылезающей изо рта женщины с чайником. Нанеся жирный изогнутый мазок, художница размазала его пальцами и вытерла ладонь о полу своего халата. Эффект превзошел все ожидания. Создавалось впечатление, что у Матроны появились дырки в голове. А Сила уже переключила внимание на нос женщины, подбавив ему серого цвета. Барбара отошла в сторону, не желая видеть завершение сего художественного процесса. «Он не приводил их сюда», — ответила Сила на ее вопрос. «В основном болтал по телефону и все больше с женщинами. Причем они сами названивали ему, а не наоборот. У него была подружка? Близкая, я имею в виду. Он не имел дела с женщинами, насколько я знаю. Гей? Бесполый. По-моему, ему вообще не интересовал секс. Разве что онанизм. И даже это вряд ли. Он жил своим творчеством», — предположила Барбара. Сила презрительно хмыкнула. «Выходит, что так?» Отступив на шаг, она оценила картину, то, что надо. Удовлетворенно произнесла она и повернулась к Барбаре. «Вуаля! Вот она, правда жизни!» Из носа Матроны сочилась какая-то омерзительная субстанция. Барбара решила, что Сила вряд ли смогла бы подобрать более точные слова для своей живописи. Она пробормотала что-то одобрительное. Сила перетащила свой шедевр к стене, вдоль которой стояло полдюжины аналогичных картин. Она выбрала среди них незаконченное полотно с нижней губой, оттянутой крючком, и установила его на мольберт, намереваясь продолжить работу. «Как я догадываюсь, скульптуры Терри не пользовались большим покупательским спросом?» — спросила ее Барбара. «Разве что у идиотов», — откликнулась Сила. «Но ведь он типа того не особенно выкладывался. А если ты полностью не отдаешься своему творчеству, то ничего от него и не получишь. Я вот пашу как вол над своими холстами, и они вознаграждают меня». «Творческое удовлетворение», — понимающе сказала Барбара. «Эй, я говорю о продаже. Всего пару дней назад один серьезный мужик купил мою картину. Приехал сюда, огляделся, заявил, что должен немедленно приобрести для своей коллекции Силлу Томпсон и вытащил чековую книжку. Ну, прямо», — подумала Барбара, — «у этой девицы богатое воображение». «Значит, его творения совсем не продавались? Но тогда на какие же деньги он жил? Ведь надо было оплачивать квартиру, студию, не говоря уже о садовых инструментах, которые он, видимо, закупал партиями», — мысленно добавила она. «Он говорил, что взимает мзду с папули. И заметьте, он вовсе не бедствовал». «Мзду? А вот это может привести их к чему-то важному. Он что, шантажировал кого-то?» «Еще как», — хмыкнула Силла, — «своего папулю. Пита Таунсенда, как я уже говорила. Пока старина Пит снабжал его деньжатами. Терри не собирался бежать в газеты с воплями «Папуля купается в роскоши, а я весь такой гениальный сижу в дерьме. Ха-ха. Можно подумать, что Терри Коул имел хоть малейшую надежду скрыть от кого-то свое истинное нутро афериста, стремящегося к легкой жизни». Такая характеристика Терри Коула не слишком сильно отличалась от описания миссис Бейден, хотя ее выдали со значительно меньшей симпатией или сочувствием. Но если Терри Коул ввязался в какую-то аферу, то в какую именно и кто был его жертвой? Должны же где-то обнаружиться доказательства. И, видимо, они могли быть только в одном месте. Барбара объяснила, что ей нужно заглянуть в их квартиру. Согласна ли Силла оказать ей помощь? Силла выразила готовность и предложила Барбаре подойти к ней домой часам к 5, когда она закончит работу в студии. Но констебль Хейверс уже поняла со всей определенностью, что в какую бы историю ни вляпался Терри Коул, Силла Томпсон не имела к ней никакого отношения. «Я прежде всего художник, и творчество для меня главное», — заявила Силла, устремив все свое внимание на загарпуненную нижнюю губу. «О, это я вижу», — заверила ее Барбара. Пути Линли и Ханкина разошлись, как только местный инспектор организовал для своего столичного коллеги служебную машину. Прямо из полицейского участка Бакстона Ханкин отправился в Калвер, решив проверить факт подозрительного ужина Уилла Апмана с Николь Мейден. А Линли, по собственному почину, отправился в ущелье Пэдли. Припарковав полицейский форд на стоянке перед окнами кухни Мейден-Холла, он обнаружил, что в отеле полным ходом идет подготовка к вечерней трапезе. Бар в гостиной пополнялся новыми запасами спиртных напитков, а в столовой уже сервировали столы к ужину. Весь персонал по мере сил изображал оживленную деятельность, показывая, что жизнь в отеле продолжается. Та самая женщина, что перехватила полицейских вчера днем, встретила Линли за столом регистрации. Когда он спросил Энди Мейдена, она пробурчала. Вот бедняга. И отправилась на поиски бывшего офицера полиции. В ожидании Линли прошел мимо гостиной и заглянул в дверь, соседствующей с ней столовой. Вторая женщина, примерно такого же возраста и обличия, что и первая, расставляла на столах подсвечники с тонкими белыми свечами. Рядом с ней на полу стояла корзина с желтыми хризантемами. Служебное раздаточное окошко между столовой и кухней было открыто, и оттуда доносилась быстрая, весьма эмоциональная французская речь. Потом она сменилась английской скороговоркой, но с явным иностранным акцентом. «О нет, о нет, о нет! Я просить шалот, а это не шалот. Это луковицы пойдут в бульон». Ответом ему послужило неразборчивое тихое бормотание, а за ним излился поток французской речи, из которой Линли выловил только «Je te meurs». «Ты мне осточертел». «Томми». Обернувшись, Линли увидел, что в столовую входит Энди Мейден с записной книжкой в руке. Мейден выглядел удручающе. Осунувшееся лицо покрылось щетиной, и он явно не снимал одежды со вчерашнего вечера. «Я не смог дотянуть до пенсии», — глухо произнес он. «Пришлось уйти в отставку, ты знаешь. Я без единого слова ухватился за эту работу, потому что она к чему-то вела. Так я говорил себе. И им, Нэн и Николь». Всего несколько лет убеждал я их. А потом мы будем жить в достатке. С трудом волоча ноги, он заставил себя дойти до Линли. Но этот переход, похоже, отнял у него последние силы. И ты видишь, куда это нас привело. Моя дочь мертва. А сам я перебираю имена 15 мерзавцев, готовых ради денег убить собственных матерей. Так почему же, черт возьми, я поверил, что они, отсидев свой срок, исчезнут и никогда больше не будут докучать мне? Взглянув на записную книжку, Линли понял, что в ней содержалось. «Вы подготовили для нас список?» Я перечитывал его всю ночь. 3 раза, 4. И вот к какому выводу я пришел. Ты хочешь узнать? Да. Я убил ее. Такие вот дела. Это я во всем виноват. Сколько раз приходилось Линли сталкиваться с этой потребностью взять вину на себя? 100, 1000? Вечно одно и то же. И если существовали какие-то правильные слова, способные ослабить чувство вины у тех, кто столкнулся с жестокой реальностью безвременной смерти любимых людей, Линли пока так... и не узнал их, — Энди сказал он. Мейден прервал его. «Ты помнишь, каким я был орлом? Оберегал наше общество от криминальных элементов. Так я говорил себе. И мне удавалось неплохо справляться с поставленной целью. Я даже гордился своими достижениями. Но я и подумать не мог, что пока я уделял все свое внимание нашему чертову обществу, моя собственная дочь, моя Ник...» Его голос дрогнул. «Прости. Нечего извиняться, Энди, все в порядке». «Никогда больше ничего не будет в порядке». Мейден открыл книжицу и, вырвав из нее последнюю страничку, протянул ее Линли. «Найди его. Мы найдем». Линли знал, как неутешительно звучат его слова. Разве может арест какого-то преступника облегчить горе Мейдена? Тем не менее он сообщил, что поручил одному из своих людей в Лондоне прошерстить все архивные дела особого отдела. Но отчет от него пока не поступало. И, следовательно, любые подготовленные Мейденом данные, возможно, имена, преступления или детали расследования, помогут сократить время бдения за компьютером в 2 или даже в 4 раза, что позволит тому офицеру заняться непосредственным поиском вероятных подозреваемых. Мейден оказал полицейским большую услугу, и они постараются не остаться в долгу. Мейден вяло кивнул. «А чем же еще я могу помочь? Дай мне какое-нибудь поручение, Томми». Мне нужно что-то делать, иначе я свихнусь от ночных кошмаров. Запустив пятерню в свою шевелюру, он откинул назад по-прежнему вьющиеся и густые, но совсем седые волосы. Хрестоматийный случай. Я хватаюсь за любые дела, способные отвлечь меня от этого. Естественная реакция. Нам всем приходится защищаться от потрясений, пока мы не будем готовы пережить их. Таков удел человека. Это... так я называю то, что произошло. Потому что если произнесу вслух, что именно случилось... то все станет реальностью, а я не думаю, что смогу выдержать ее. Никто и не рассчитывал, что вы быстро справитесь с ситуацией. Вам с женой нужно какое-то время уклоняться от осознания случившегося или даже отвергать то, что случилось, иначе вы совсем расклеитесь. Поверьте, я вас понимаю. Понимаешь? По-моему, вы сами знаете, что понимаю. Следующую просьбу было особенно трудно высказать. «Мне необходимо осмотреть вещи вашей дочери, Энди. Вы хотите присутствовать при этом?» Мейден нахмурился. «Все вещи в ее комнате. Но если вы ищете связь с особым отделом, то при чем здесь спальня Николь?» «Возможно, ни при чем», — сказал Линли. «Однако сегодня утром мы побеседовали с Джулианом Бриттоном и Уиллом Апманом, и обнаружилось несколько деталей, которые нам хотелось бы проверить. Боже милостивый, вы думаете, что кто-то из них...» И Мейден устремил невидящий взгляд. За окно, за спиной Линли, очевидно, гадая, какие ужасные детали могли выясниться в разговорах с Бриттоном и Апманом. «Пока слишком рано делать какие-либо выводы, Энди», — быстро добавил Линли. Выйдя из задумчивости, Мейден посмотрел на Линли и не сводил с него взгляда долгих 30 секунд. Наконец он уразумел смысл его слов. Они вместе поднялись на 2-й этаж, и Мейден, открыв дверь в спальню дочери, остановился на пороге, наблюдая за тем, как Линли осматривает вещи Николь. Большинство из них вполне соответствовали тому, что можно найти в комнате любой 25-летней женщины, а многие вещи стали подтверждением слов Джулиана Бриттона и Уилла Апмана. В деревянной шкатулке лежали свидетельства того, что Николь любила украшать самые разные части своего тела. Простые золотые колечки различных размеров предназначались для ее пупка, соска или губы. Одиночные булавочные сережки предполагали наличие дырочки на языке, а крошечные гвоздики с рубиновыми и изумрудными головками и навинчивающимися гаечками вполне могли вставляться в крылья носа. В гардеробе хранилась фирменная одежда. На ярлыках значились названия знаменитых домов высокой моды. Наряды Николь полностью подтвердили заявление Апмана о том, что на получаемую у него зарплату она не могла бы позволить себе так шикарно одеваться, но имелись и другие свидетельства того, что кто-то удовлетворял дорогостоящие причуды Николь Мейден. Многие вещи в ее комнате говорили либо о весьма значительном личном доходе, либо о наличии солидного партнера, стремившегося добиться расположения девушки богатыми подарками. В шкафу обосновалась электрогитара, а рядом со шкафом стояли динамики, проигрыватель компакт-дисков и радиоприемник, которые могли бы стоить Николь все ее летние зарплаты. На вращающейся дубовой стойке хранилось 2 или 3 компакт-дисков. На цветном телевизоре в углу комнаты лежал мобильный телефон. На полке под телевизором аккуратным рядком расположились 8 кожаных дамских сумочек. Все в этой комнате говорило о склонности к роскоши. Все свидетельствовало о том, что, по крайней мере, в одном отношении последний работодатель Николь был прав. В противном случае приходилось предполагать, что девушка доставала деньги каким-то другим способом, который в конечном итоге и привел ее к смерти — продажей наркотиков, шантажом, контрабандой, присвоением чужих денег. Но при мысли об Апмане Линли вспомнил еще одну фразу, брошенную адвокатом. Перейдя к комоду, он начал выдвигать ящики с шелковым нижним бельем и ночными сорочками, кашемировыми шалями и шарфами, фирменными, едва ношенными носочками. В одном из ящиков, насколько он понял, хранилось исключительно походное снаряжение. Там лежали шорты защитного цвета, сложенные свитера, однодневные сухие пайки, подробные топографические карты и серебряная фляжка с выгравированными инициалами владелицы. Только в 2 нижних ящиках комода хранились вещи, не похожие на фирменные изделия из магазинов Найтсбриджа. Но и эти ящики, подобно остальным, были заполнены доверху. В них находился целый склад шерстяных свитеров самых разнообразных стилей и расцветок. И на вороте каждого изделия имелся вышитый ярлычок, связанный любящими руками Нэнси Мейден. Линли задумчиво провел пальцами по одному из ярлыков. «Нигде нет ее пейджера. Апман сообщил нам, что она ходила с ним на работу. Вы не знаете, где он? Может быть, Мейден отошел от двери пейджер? А Уилл уверен, что это был ее личный пейджер. Он говорит, что ей звонили на пейджер во время работы. Вы не знали, что у нее был пейджер? Я ни разу не видел ее с ним». «Так его здесь нет?» Мейден повторил все действия Линли. Осмотрел предметы на комоде, потом обыскал все ящики. Он пошел даже дальше Линли, проверив карманы всех жакетов, брюк и юбок дочери. Прощупал лежащие на кровати запечатанные пластиковые мешки с одеждой, ничего не обнаружив, он, наконец, сказал. «Наверное, Николь захватила его с собой в поход. Возможно, он в полиции среди ее вещей». «К чему брать пейджер, если оставляешь мобильный телефон?» — спросил Линли. «На природе один бесполезен без другого». Взгляд Мейдена переместился к телевизору, где лежал мобильник, и опять вернулся к Линли. «Тогда он должен быть где-то здесь». Линли проверил прикроватный столик. Он нашел пузырек аспирина, пакет носовых платков, противозачаточные пилюли, коробочку именинных свечей и тюбик гигиенической губной помады. Перейдя к дамским сумочкам под телевизором, он открыл каждую из них и обшарил каждое отделение. Все они оказались пустыми, как, впрочем, и ранец, и портфель, и большая дорожная сумка. «Может, он остался в ее машине?» — предположил Мейден. «Что-то подсказывает мне, что это не так. Почему?» Линли не спешил с ответом. Выйдя на середину, он взглянул на обстановку комнаты иными глазами, пытаясь понять, что может означать отсутствие в ней одного простого на первый взгляд предмета, и тогда он заметил то, на что раньше не обратил внимания. Эта комната напоминала музей. Такой в ней был порядок. Все вещи лежали строго на своих местах. «Кто-то хорошо здесь прибрался. Энди, а где сейчас ваша жена?» — спросил Линли.